Глава сороковая. Вдали уже показалась Куэнка. За последние дни Ордуни и Рейс провели здесь достаточно времени, чтобы город ассоциировался у них не только с висячими домами, хотя их балкончики над обрывистым берегом реки Уэкер по-прежнему впечатляли. Всё утро они разъезжали по окрестностям, показывая каждому встречному фотографию Серафина. Бенди слегка подправил ему лицо после вскрытия. Параллельно сотрудники ОКА пытались выяснить еще что-нибудь об Иоланде Самбрано, об исчезновении которой никто не заявлял. Может, она сейчас вместе с Ческой? Обеих держат в одном и том же месте? Они поговорили с директором банка, где у нее был счет, с администрацией мебельной фабрики, где Иоланда работала, пока ее не сократили, с продавщицами в магазине, где она покупала продукты. Все опрошенные сходились в том, что она была женщиной скромной, очень вежливой и одинокой. Никто ее не хватился, пока не приехала полиция. Только тогда люди сообразили, что давно ее не видели. «А ведь в соцсетях у нее 5000 друзей», — заметил Ордуни. «Вот поэтому мне и не нравятся социальные сети. 5000 френдов готовы поставить лайк, увидев фотку твоего кота, а выпить не с кем». «Какой же ты древний, Ордуни», — подделал его Рейс. «В соцсетях одно старичьё сидит. Такие могут выпить разве что чашку кофе». Они шли по улице Каритериас, показывая фото Серафина официантам, продавщицам в магазинчиках и просто прохожим, когда у Ордуни зазвонил телефон. «Это ветеринар». Эмилия Суэкос нервно расхаживал туда-сюда. Ордуни изучал записку, которую тот нашел на лобовом стекле машины. В ней ветеринару угрожали смертью за огласку плачевного состояния свиней, которые принадлежали АО «Альхибе». «Они убьют меня. Уже открыли охоту». «Так ты это заслужил. Ты же отвечал за состояние этих свиней. Показать тебе видео, которое мы записали?» Жесткость Рейс покоробила ветеринара, но ссориться он не хотел. Все же сейчас главную угрозу представляла не полиция, а те, кто отправил записку. «А как вы попали к ним в цех?» «Нас привел человек, на которого мы наткнулись в баре. Он тебя знает». «В Хонфере? Пинта?» «Ну, конечно. Это придурок Пинта, чёртов алкаш. Знаете, где он сейчас?» «В Верхен де ла Луз. Его так отметелили. Не факт, что выживет. И я следующий». Верхен де ла Луз — самая большая больница Куэнки. Пинта поступил туда прошлой ночью, после того, как его, еле живого, обнаружили в канаве неподалеку от промзоны Ла Монтанера. «Если бы его нашли часом позже, то привезли бы уже не сюда, а в морг», — объяснил им доктор Каудете. «Сломано несколько костей, но что хуже, у него тяжелая черепно-мозговая травма, пробит череп. Проще говоря, он потерял часть мозга, и хотя выжил, сознание к нему уже не вернется. Простите, это звучит жестоко, но лучше умереть, чем так мучиться». Мы позвонили его брату, священнику в деревне под Бургасом. Однако навестить его никто не приехал. «А как это случилось? Известно?» «Полагаю, его избили, но подтвердить это уже ваше дело. Мы врачи лечим, а полиция разбирается, что и как произошло. На данный момент оценка жизненных функций дает более или менее удовлетворительные результаты». Человека избили до полусмерти за то, что он сообщил о нарушениях в свиноводческом цеху. Проигнорировать такое они не имели права, как бы ни были заняты поисками коллеги. По крайней мере, так считала Рейс. «Нам не обязательно заниматься этим самим, но такой беспредел нужно остановить. Мы можем привлечь других полицейских, пусть займутся. Ты же видел, что там происходит с животными. Если тебе их не жалко, то хотя бы подумай о том, что нас могут кормить этим мясом. Я, наверное, вегетарианкой стану после того, чего насмотрелась в этом цеху». Рейс права, думал Ордуни. Но вопрос в том, подходящий ли сейчас момент. Они спустились в кафе при больнице выпить кофе и обсудить, что делать дальше. Начать объезжать окрестные фермы или остаться в Куэнке и продолжать искать кого-то, кто опознает человека на фотографии. «Разрешите к вам присесть?» К ним подошел мужчина лет 60 в старомодном костюме и плаще. «Пожалуйста, садитесь», — отозвался Ордуни. «Меня зовут Викторианна Альгуасиль. Я адвокат, но поговорить с вами пришел не как юрист. Просто хочу помочь другу. А вы Родриго Ордуни и Рейс Рентера, если меня верно проинформировали». «Вас прекрасно проинформировали. Что же, теперь мы знакомы. Расскажите же, чего вы от нас хотите». «Вы городские». Не знаю, поймете ли вы меня. В деревне и в городе дела делаются по-разному. Но имейте в виду, что вы можете получить 15 тысяч евро и разделить их по своему усмотрению пополам или как у вас принято. «У нас не принято делить деньги», — заявил Ардунья. «Но 15 тысяч евро — приличная сумма. Хотя бы выслушать, что нужно сделать, чтобы ее получить, вы точно можете». Рейс видела, что Ардунья вот-вот выхватит пистолет и задержит Викториана за попытку подкупа, за оскорбление полиции или еще за что-нибудь, так и не дав адвокату объясниться. Она поспешила вмешаться. 15 тысяч евро. За такие деньги я выслушаю что угодно, даже пение Пиралеса, раз уж мы в Куэнке. Впрочем, Пиралес не так уж плох. Но, как видите, мой напарник нервничает, так что поторопитесь. Адвокат сразу перешел к сути. Он представился хорошим другом управляющего фирмой АО «Альхибе», который принадлежал цех, где они были с Пинто. Мой друг в курсе, что фирма допускала некоторые нарушения, что свиньи содержались не совсем так, как положено, проходили не все ветеринарные проверки, предписанные законом. «Ваш друг — не мелкий нарушитель, ваш друг — сукин сын!» — взорвался Ардунья. «Он обращается с животными бесчеловечно!» Викториана не дрогнул. «Давайте не будем забывать, что речь идет не о людях. Это всего лишь свиньи. Но мой друг потому и готов заплатить 15 тысяч евро, что дело непростое. Будь это обычное мелкое нарушение, он бы просто подождал квитанции на штрафы. И никаких проблем». Рейс задумчиво покусывала губу. «И что мы должны сделать, чтобы получить эти деньги?» «В том-то и прелесть, что делать вам ничего не нужно. Совершенно ничего, просто забыть, что вы когда-то побывали в том цеху. Мой друг пообещал мне, и я ему верю, что все изменится. Он больше никогда не будет содержать животных в таком состоянии». «Какой приятный у вас друг. Он меня умиляет», — съязвил Ардунья. «А Пинто? Напоминаю вам, что он находится в этой самой больнице, при смерти. И я почти уверен, что причина этого несчастья в том, что он показал нам дорогу к цеху». «Неправда, мой друг ни при чем. Пинто много пил. Видимо, неудачно упал и получил травму. К сожалению, мы уже ничего не можем для него сделать». На этом для Ардунья разговор был окончен. «Передайте своему другу, что к нему придет инспекция. И что он будет арестован по подозрению в убийстве». Казалось, Викториана искренне возмутила упрямство полицейских. «Сеньорита, вы кажетесь более здравомыслящей, чем ваш напарник. Почему бы вам не побеседовать с ним и не попробовать его переубедить? Я могу уговорить своего друга увеличить сумму вознаграждения до 25 тысяч евро. Это ведь так приятно — получить 25 тысяч в обмен на бездействие». «Мой напарник уже сказал вам, как мы поступим». «Я бы и ждать не стала. Вам еще повезло, что он тут главный», — ответила Рейс. «Будь моя воля, мы бы прямо сейчас задержали вас и поехали за вашим другом. И про Суэкоса не забыли бы». «Как это прискорбно. Куда разумнее заработать хорошие деньги, чем получить проблемы». «Вы нам угрожаете?» «Нет, что вы, я же адвокат. Я никогда никому не угрожаю. Если бы вы знали, сколько раз мне приходилось успокаивать своих клиентов. Без адвокатов насилие было бы гораздо больше». Викториано удалился, довольный собой. Рейс с отвращением смотрела ему вслед. «Что будем делать?» «Искать Ческу, ради этого мы сюда и приехали», — ответил Ардунья. «Ты позволишь им отвертеться?» «Вот найдем Ческу, и тогда и заявим на них. Сейчас мы не можем в это лезть. Пусть местная полиция поработает. А мы продолжим расспрашивать про этого слабоумного. Не верю, что его совсем никто не знает». Придя на парковку, они обнаружили, что у их «Вольво» порезаны все четыре колеса. «Только не говори, что это лучше, чем 15 тысяч евро», — рассмеялась Рейс. «25. Последнее предложение было 25 тысяч. Не забывай».